Дима, то же самое время. Фамилия Шипилов также имелась в интернете и в немалом количестве. Дима попросил, чтобы поисковый сервер рассортировал упоминания о Шипилове по релевантности. В итоге в длинном перечне сайтов оказались вначале документы, где искомая фамилия упоминалась чаще всего, а первой в списке оказалась публикация в газете «Деловой мир» от 22 ноября 1994 года. Дима открыл страничку, пробежал глазами. Типичнейшая заказуха. «Скажите, Андрей Ильич», — верноподданически спрашивал Шипилова журналер, «с чего начался ваш бизнес?» Шипилов. «Началось все», — Диме так и виделось за этими строками, как тот сидит, вальяжно откинувшись в кресле, «в конце 80-х годов в Петербурге, который тогда еще был Ленинградом. Я преподавал на кафедре кибернетики Ленинградского технического университета, защитил диссертацию по методам математического моделирования. Тогдашняя моя работа была тесно связана с ЭВМ. По счастью, я имел возможность часто выезжать за границу. У нашего вуза имелись тесные связи с университетом во Франкфурте. Я невольно сравнивал развитые вычислительные техники в СССР и за рубежом. И хотя наши программисты уже в те годы могли дать 100 очков вперед западным коллегам, однако в оснащенности техникой, в особенности профессиональными компьютерами, мы отставали, как это в то время мне казалось, навсегда». «И что вы тогда предприняли?» — подобострастно спрашивал журналист. Шипилов. «Детали для первого персонального компьютера я привез из Германии в Питер в 89 году. Собрал его в своей квартире, что называется, на коленке, и подумал, а почему бы не сделать снабжение вычислительной техникой, в которой Россия тогда отчаянно нуждалась, делом жизни. Вскоре я зарегистрировал собственный кооператив, а еще через полгода он уже поставлял заказчикам до 100 персоналок ежемесячно. Именно мне удалось удовлетворить первичный спрос города на Неве на компьютеры, ну и заработать первоначальный капитал». «Чем вы, Андрей Ильич, занимаетесь сейчас?» Шипилов. «Что называется, всем понемногу. Торгую деловой древесиной, бумагой, целлюлозой, нефтью, цветными металлами. У меня есть 4 кафе, ферма, хлебопекарня. Моей компании принадлежит контрольный пакет акций 4 предприятий металлургической отрасли. Первая моя любовь, компьютеры, тоже не забыты. У меня есть компания, которая торгует ПК в России, а также фирма, производящая программное обеспечение, зарегистрированное в США. Смею вас заверить, она создает продукт не просто конкурентоспособный на мировом рынке, но превосходящий по качеству американские. Вы коренной петербуржец, но встречаемся мы с вами в Москве. Где вы сейчас живете?» Шипилов. «В самолете. Действительно, я в 92-м году перебрался в Москву». «Как раз в те самые годы его друг Котов стал зампредом госком имущества», — подумал Дима. «Однако дела требуют моего присутствия и в Петербурге, и в других городах России, и за рубежом. Так что я действительно провожу слишком много времени в самолете. К счастью, мне удалось купить небольшой частный самолет, и теперь мне не надо подстраиваться под расписание полетов». «Вот самодовольный богач», — с досадой подумал Дима. «В свое время было много шума по поводу вашей покупки Приволжского бумажного комбината, где работает около 5000 человек всего за 50 тысяч долларов, а также ввиду того, что вы приобрели Северный горно-никелевый завод за сумму 105 тысяч долларов. Как вы прокомментируете эти слухи?» Шипилов. «Да, я действительно совершил данные покупки примерно за указанную вами цену. Что я могу сказать по этому поводу? У нас сейчас, слава богу, свободный рынок, и любой товар от Сникерса до завода продается за ту цену, которую за него готов заплатить покупатель. И если я приобрел Приволжский бумкомбинат и Северный завод в 92-м году примерно за 150 тысяч долларов, значит, именно столько эти предприятия стоили». «Да», — скептически заметил про себя Дима, «именно столько они и стоили, тебе стоили, потому что твой приятель Котов в то время работал в госком имуществе и ведал распродажей народного добра. Жулики они все, ох, жулики, растащили Россию». Дима не стал читать заказуху, с досадой свернул файл, вернулся в меню поискового сервиса. 3 других заметки с упоминанием фамилии Шипилов, отчего-то датированные одним и тем же днем, 10 октября нынешнего года. Еще не понимая, что сие значит, Полуянов открыл первую из них. Заголовок гласил: «Бизнесмена зверски убили в собственной квартире». Дима невольно присвистнул и впился глазами в текст. «Ночью в своей квартире в фешенебельном доме близ метро Новослободская был зверски убит известный предприниматель Андрей Шипилов. Труп вчера вечером обнаружила приходящая экономка бизнесмена. Как обычно, в 6:45 она поднялась в квартиру Шипилова на третьем этаже, чтобы приготовить хозяину завтрак. Дверь была заперта, на звонки никто не отвечал. Молчал и телефон в квартире, и оба сотовых аппарата Шипилова. Тогда горничная открыла дверь своим ключом и обнаружила хозяина, распростертого посреди гостиной. Его зверски избили, а затем задушили. На столе стояло несколько бутылок водки и вина, а также закуски. Из квартиры ничего ценного не пропало. При Шипилове осталась также немалая сумма в долларах и рублях и документы. Экономка немедленно вызвала милицию. Следствие полагает, что убийство произошло на бытовой почве, и его совершил один из знакомых Шипилова, которого тот сам пустил в квартиру. Впрочем, сыщики не исключают также, что убийство носило заказной характер. «Боже!» — воскликнул Дима. «Еще один!» — откинулся в кресле и нетерпеливо прокричал. «Надька, беги сюда!» С кухни быстрыми шагами пришла Надя, в руках она держала половую тряпку. «Смотри!» — Дима повернул к ней экран ноутбука. Сам вскочил, взволнованно заходил по комнате, воскликнул. «9 октября, как раз я был в Амстердаме, поэтому ничего не слышал. Ах, я осел, и убили Шипилова за 3 дня до смерти мамы, вот оно что!» Надя читала заметку на экране лэптопа. Дима пробежался по комнате и закричал на нее. «Ну ладно, я был за границей, поэтому не слышал ничего. А ты-то где была? Ты что, телевизор не смотришь?» «А что, я должна?» — хладнокровно отрезала Надя. Дима остановился как вкопанный, скривил рот, пробормотал. «Да, действительно, не должна». Потом еще пробежался по комнате, опять остановился. «А этот дурище, Снегуркин, она позавчера нам рассказывала о Шипилове как о живом, а он уже 2 недели к тому времени был мертвый. Она что, ничего не знала о своем однокурснике? Телевизор не смотрит, газет не читает? Ох, баба, ну баба, вам бы только шарфики вязать да пыль вытирать». Надежда, не обращая внимания на Димин ор, дочитала заметку до конца, повернулась к нему и спокойно спросила. «А, собственно, что случилось?» «Ты что, не понимаешь?» — вылупил на нее глаза Дима. «Или прикидываешься? Серия убийств началась с него, с Шипилова. Не может это быть простым совпадением. В нем, в Шипилове, все дело. Кто его замочил, тот и остальных убил. И твою маму тоже, и твою». «Ну, и кто это был?» — обыденно спросила Надя. Она мимоходом машинально протирала тряпкой рабочий стол и смотрела в сторону. «Кто?» — споткнулся Дима. «Пока не знаю. Где мамины дневники с историей про эту троицу?» «Вон они, на диване. Полезные места заложены закладками. Кстати, Димочка, ты обратил внимание, тогда, в 78-м году, избиение студента Шипилова случилось через 5 дней после самоубийства Лены Коноваловой?» «Что? Может, это совпадение по времени, не случайное?» — спокойно проговорила Надя, втихомолку наслаждаясь Диминой реакцией. «Боже мой, fucking shit! Прошло всего 5 дней. Я идиот, почему я сам не заметил этого?» Дима схватил тетрадь, бросился перечитывать историю про давнюю общежитскую драку. Надя величественно удалилась на кухню. «Одного из них, Ша, изрядно, как говорят в простонародье, избили. Носовое кровотечение, рассечена бровь, гематома на щеке слева, пальцевые следы на шее. Мы с Раечкой оказали ему первую помощь. Я сказала, что вызываю перевозку и отправляю Ша в стационар. Он взмолился: «Нет, пожалуйста, не надо, завтра экзамен, последний». Спрашиваю: «Кто избил, за что?» Ша супится, отвечает: «Избил неизвестный на улице, почему, не знаю». По лицу его вижу, врет. «Тогда Шипилова избили, а теперь убили», — задумчиво произнес Дима. «Чего?» — выглянула с кухни Надя. Сашкина квартира была настолько крохотной, что любой звук, прозвучавший в одном ее конце, немедленно слышался в другом. «Занимайся делом, я не тебе», — отмахнулся Дима. «Теперь все понятно», — взволнованно заходил он по комнатухе, от дивана к столу, окна, от стола к дивану, в руке мамин дневник, заложенный в нужном месте. «Понятно, почему мать возле инициала К сделала пометку «тот самый». Действительно, он оказался тем самым депутатом Первого съезда народных депутатов, а потом депутатом Госдумы Котовым. А вот что значит другая приписка, вот эта. История получила неожиданное продолжение. Долгое время я была не уверена, правильно ли я поступила. Теперь перечитала свою запись и снова уверилась, абсолютно правильно. Что за неожиданное продолжение? В каком поступке мать была не уверена, а потом вдруг уверилась, что сделала все правильно? При чем здесь драка? Дальше в дневниках, а я внимательно их читал, очень внимательно. Об этом ни полуслова, ни намека. Может, перечесть еще раз?» Дима с размаху бросился на старый диван, аж пружины затрещали. Нет, не хочу я ничего перечитывать. Сейчас он чувствовал интуитивно, наступило время не изучать материал, не накоплять его, а, напротив, делать выводы, совершать открытия. Ему почудилось, что он очень близок к разгадке. Имеет ли отношение драка в общаге к самоубийству Коноваловой? Девчонка прыгнула из окна, а через 5 дней избили Шипилова. Сейчас кажется, что эти события предельно близки, но ведь с тех пор прошло 25 лет. Что такое 5 дней в сравнении с 25 годами? И после события не означает вследствие события. Коновалова сиганула из окна, значит, ли это что, друзья в общаге передрались из-за нее? Нет, не значит, отнюдь не значит, но звучит заманчиво. Итак, Шипилов, блестящий актер студенческого театра, заводила и лидер, встречается, допустим, со студенточкой-провинциалочкой Коноваловой. Тихонечко встречается, так что ни Снегуркина, ни другие студиозы ничегошеньки об этом не знают. Шипилов заделывает ей ребеночка, она требует у него «женись, паразит, тот ни в какую», и тут в отчаянии она в слезах бросается из окна. Или тут он выталкивает ее из окна. Бух-бух, Елена разбилась и умерла. Ребеночка внутри нее, естественно, тоже. Всеобщий шок и онемение в институте. Затем проходит 5 дней, Коновалову похоронили. Над Шипиловым, в принципе, маячит статья, может, за доведение до самоубийства, а может, и за полноценное убийство. Но о том, что у него роман с Коноваловой, никто не знает. Снегуркин он до сих пор не знает. Но друзья-то его, наверное, знали. Котов, наверное, с Жиляевым знали. И вот Котов с Жиляевым, благородные ребята, в один прекрасный день требуют Шипилова к ответу. Или, грубо говоря, начищают ему рыло. «Может ли такое быть?» — спросил себя Димочка. Оглядел внутренним взором свои логические построения и сам себе ответил. «Может». Вскочил с дивана, опять взволнованно заходил по комнате и спросил себя. «Ну и что? Положим, Шипилов гад и коварный соблазнитель. 25 лет назад довел беременную девушку до самоубийства, и ему друзья за это морду набили. Очень правильно, кстати, сделали, я бы тоже набил». Ну и что дальше? С тех пор все не просто быльем поросло, а целым лесом из былья. За преднамеренное убийство срок давности 15 лет, а прошло уже 25. Зачем Шипилова убивать сейчас? Зачем и за что убивать мою маму сейчас и тетю Раю, и охотиться на нас с Надькой? Может, сделав очередной виток по комнате, предположил Дима, у Коноваловой был какой-нибудь несчастный возлюбленный, и этот возлюбленный искал в течение 25 лет Шипилова, соблазнителя и убийцу, а теперь нашел и отомстил. Чушь! Что там искать? Шипилов весь на виду, на личном самолете летает, газеты о нем пишут. Искать его 25 лет мог только какой-нибудь олигофрен в стадии дебильности. А может, мститель в тюрьме все эти годы сидел? Сидел несправедливо обвиненный, и только теперь на волю вышел. А вот он и мстит. «Нет, чепуха какая-то получается», — поморщился Дима. «Какой-то граф Монте-Кристо, романтизм сплошной». «А следственно, как нас учили в универе, неправда. К тому же 25 лет у нас в России никто не сидит. Даже тех, кому пожизненное дают, раньше амнистируют. Или, скорее, не помирают раньше из-за невыносимых условий». Куда ни кинь, всюду выходил вздор. Части головоломки не складывались. Дима остановился у стола и с досады забарабанил по нему кулаком, так что аж ноутбук стал подпрыгивать. Из кухни выглянула Надежда, удивленно посмотрела на него. Дима колотить не прекратил, она молча повертела пальцем у виска и снова скрылась на кухне. Дима осадил себя. «Что в самом деле за демонстрация? Раз задачка не решается, значит, дело не во мне. Значит, просто не хватает данных». И он снова плюхнулся за стол и опять открыл интернетовскую страницу с заметками, посвященными убийству Шипилова. Вторая статья о смерти Шипилова из «Вечерней Москвы» по фактуре точь-в-точь повторяла первую, только другим, менее глумливым, более человечным языком была написана. Затем Дима открыл третью заметку из деловой газеты. Она оказалась значительно больше, чем первые две, и претендовала на аналитичность, как следовало уже из заголовка. «Главу компании «Русском» убил кто-то из своих», — интригующе вопрошала шапка. Полуянов бегло посмотрел заметку. В ней содержалась и новая информация. Ее Дима, щелкнув мышкой, выделил черным. Шипилов проживал на 3-м этаже, один, в 8-комнатной квартире. Она была единственной на лестничной площадке. Соседи сверху и снизу не слышали ночью звуков борьбы либо криков. В подъезде не дежурила консьержка, он охранялся только домофоном и кодовым замком, поэтому пока неизвестно, кто конкретно побывал в квартире Шипилова. Однако это был, видимо, хорошо знакомый хозяину человек. В пользу такого предположения свидетельствует, во-первых, то обстоятельство, что замки на двери оказались неповрежденными, а во-вторых, на журнальном столике в гостиной стояли початые бутылки с водкой и французским вином, рюмки и бокалы. Видимо, бизнесмен принимал гостя, а затем в процессе совместного распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора, которая закончилась в итоге смертью потерпевшего. Шипилов лежал навзничь на полу в гостиной, ему были нанесены тяжкие телесные повреждения. Следы от пальцев на шее свидетельствовали о том, что неблагоприятный гость пытался задушить хозяина. Однако смерть предпринимателя наступила не от удушья. Гематома на правой щеке свидетельствует, что Шипилову был нанесен сильный удар слева. От удара предприниматель упал и ударился виском о мраморный угол камина. Смерть, по всей видимости, оказалась мгновенной. Это случилось от 2 до 4 часов ночи. Убийца, как утверждают сыщики, тщательно стер отпечатки пальцев со всех поверхностей, дверных ручек, бокалов, бутылок, журнального стола. Затем он покинул квартиру и дом, оставаясь незамеченным. В данный момент следствие, как сообщили нам хорошо осведомленные источники в Генпрокуратуре России, а именно ей, ввиду личности убитого и сложности преступления, поручено расследование, рассматривает 2 основные версии случившегося. Во-первых, бытовую, а во-вторых, связанную с коммерческой деятельностью убитого. Не исключается полностью версия о заказном характере преступления. В данный момент следователи отрабатывают деловые и дружеские связи покойного. В группе компании «Руском», которой руководил убитый, в ответ на просьбу прокомментировать его смерть заявили, это слова пресс-секретаря покойного Марии Лейчик, что мы просто в шоке. Версию о связи преступления с коммерческой деятельностью убитого госпожа Лейчик отмела как абсолютно несостоятельную, заявив, что в своем бизнесе господин Шипилов поддерживал со всеми, даже с прямыми конкурентами, удивительно добрые отношения. В последнее время в деловых кругах ходили упорные слухи о том, что производственно-банковская империя господина Шипилова переживает не лучшие времена. Это связывали с падением мировых цен на нефть, а также с новым переделом собственности, начавшимся в российской цветной металлургии. В этом смысле «Руском» возлагала большие надежды на выигрыш тендера на освоение крупного нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Несмотря на то, что об участии в тендере заявили такие мощные структуры, как «Лукойл», «Сибнефть», «Славнефть», а также международные консорциумы, принадлежавшие «Датшелл» и «Бритиш Петролиум», шансы «Руском» на победу рассматривались, тем не менее, как весьма высокие. Видимо, столь же высокими они пока и остаются. Во всяком случае, как заявила нам в телефонной беседе госпожа Лейчик, по поводу дальнейшего участия в тендере не может быть и речи о том, что в связи со смертью генерального директора мы откажемся от участия в нем. Подробности личной жизни господина Шипилова известны лишь в самых общих чертах. Он 2 раза был женат. Его первая супруга проживает в США, вторая в Германии. Детей у господина Шипилова не было. На официальных мероприятиях он, как правило, появлялся в одиночестве. На неофициальных его обычно сопровождали девушки модельной внешности. Друзей и деловых знакомых у господина Шипилова было множество, и он любил принимать их в неформальной обстановке. В своей квартире на Английской набережной в Петербурге, или в охотничьем домике под Тверью, или на вилле в Майами, или в той самой злосчастной московской квартире на Новослободской. Подобное гостеприимство, меланхолично заканчивалась статья, возможно, и стало для бизнесмена роковым. «Эх, журналеры!» — вздохнул Полуянов по прочтении. «Коллеги, вы мои коллеги!» Под маской показной беспристрастности меж строк сквозит то ли ненависть к тому, как жил покойный, то ли злорадство по поводу того, что он помер. Во всяком случае, нет сочувствия, сопереживания, один цинизм и вселенское равнодушие. По инерции Дима продолжил поиск фамилии Шипилов в соседстве со словом «убийство» в поисковом сервере и дальше. Однако позже, начиная с 11 октября и заканчивая вчерашним днем, газеты как воды в рот набрали. Возможно, но вряд ли кто-то на высоком уровне посоветовал коллегам не касаться больше данной темы. А может, что вернее, не находилось ничего нового по поводу убийства на Новослободской. Дима продолжал пялиться в экран компьютера и что-то, однако совсем не столь разухабистый стиль повседневной публикации, смутно беспокоило репортера. Ему казалось, он упустил какую-то мелочь, деталь, какое-то крошечное обстоятельство, вроде бы малосущественное, но на деле важное. Нечто, что напрямую относилось бы к нему самому, к маме, тете Рае, Питеру, прошлому. Полуянов вернулся к интернет-странице со статьей об убийстве Шипилова. Проглядел. Тяжкие телесные повреждения, следы от пальцев на шее. Смерть наступила не от удушья, гематомы на правой щеке убитого. Где-то он видел похожие слова. Совсем недавно. Почти в той же самой формулировке. «Эврика!» — вдруг заорал он на всю квартиру. «Надька, сюда! Я понял! Я все понял! Я догадался!» И тут в дверь позвонили.